Российские газеты «Находкинский рабочий» и «Новая газета» подробно писали, что по случаю Дня Солнца в торжественной обстановке прошли военный парад и массовая демонстрация жителей Пхеньяна в честь 105-летия великого Ким Ир Сена, 19-я выставка цветов Ким Ир Сен Фа и церемония сдачи улицы Ремен в эксплуатацию, и что корейский народ отдает дань наивысшей чести Ким Ир Сену, революционеру и командиру партизанского отряда, который разгромил японских империалистов. Первый телеканал многократно знакомил своих телезрителей с праздничной атмосферой в Пхеньяне, а телеканал 24 10 раз передавал телепрограмму, показывающую радостную и романтическую жизнь наших людей, проводящих веселое время досуга в Мунсунском аквапарке и Центральном зоопарке. Между тем, польская ТВН-24 передала, что Корейская Народно-Демократическая Республика совсем не такая страна, какой ее описывают западные средства массовой информации. Камбоджийская газета «Камбоджа Дейли» писала, что под мудрым руководством Ким Чен Ына Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила отечественное производство многих обиходных товаров. Британская газета «Экспресс» писала, что люди мира многого не знают о Корейской Народно-Демократической Республике, что ее столица Пхеньян – город далеко не для рекламы. Ее образ означает развитие, процветание и творчество.